Глава 3. Беляну опознал портье. Оказалось, эта дама не первый раз приезжала в Вильямсштадт, останавливалась в гостинице и, как утверждал портье, звалась Хеленой Грислау. Правда, убедить в этом саму Хелену нам не удалось. «Меня зовут Беляна Зимадан», — твердила она монотонно. «Мы пробовали и так, и эдак, задавали вопросы. Зимадан, она по мужу? Или это девичья фамилия? Как тогда звали ее родителей? Я не помню. У нее шок», — уверенно объявила Ульрика, оторвавшись на минутку от своего подопечного. «Кто-нибудь, вызовите уже местных!» — надрывался Драгон. «Между прочим, мысль-то здравая. По крайней мере, невменяемую Хелену можно будет отправить в участок, чтобы глаза не мозолило. Обидно, конечно, что рядом нет целителя или хотя бы эмпата. Сними допрос внучки Баба Димри. Состоялся бы максимум спустя полчаса. И почему дядя Рольф не прислал в состав группы нашего штатного эмпата Роя Бирсона? Говорят, в прежние времена эмпаты могли управлять толпой или государством, если попадали в фавор к королям. Но, как любит повторять Ульрика, с тех пор с гор сошло слишком много лавин. Магии в мире становится все меньше, а людей все больше». Портье, между тем, пел не хуже столичного тенора. «Герслау, дама замужняя, приезжает из соседних крушевиц развлечься, каждый раз с новым кавалером». «В этот раз с кавалером ей не повезло», — высказался Петер. «Господа, мне самому спуститься и вызвать полицию?» Хозяин гостиницы лишь слегка свел брови, и разговорчивого портье смело, как анхеля, великанской метлой. «А вы что можете сказать?» — обратилась я к нему. «Может, видели когда-то этого Баба Димри?» «Нет, никогда», — без размышлений ответил тот. «Вы простите, фроляйн Штальм, у нас в предгорье всякое бывает, но чтоб так. В моем собственном доме два убийства подряд. Не нравится мне это, прямо говорю. Мне тоже, поверьте». Я подхватила его под локоть и настойчиво поволокла из комнаты. «Особенно то, что вы скрываете. Ваша милость», — возмутился он, — «военные шастают у вас порталами, как у себя дома. Выкладывайте, любезный, или моя подруга узнает все о вашей жене, а жена о ваших шашнях. Здоровьем детей, клянусь, вчера все началось, как вы заехали, так и началось. А может, как заехал полковник Танау? Полковник уж 2 дня как у нас жил», — стоял на своем хозяин. «Нет, фроляйн, все с вас началось. Я бесконечно предан их милостям, барону и баронессе, ценю и уважаю вашу пострадавшую милость. Но для всех будет лучше, если съедете вы поскорее». «А не съеду», — отрезала я, — «пока не услышу всю правду». «Со всем почтением, фроляйн, заметить хочу, что командовать вы здесь не можете, вы же в отпуске». Вместо ответа я крикнула. «Драгон, ты закончил с этой комнатой?» «Заканчиваю». Он по своему обыкновению возник рядом неожиданно. «Как закончишь, приступай к обыску гостиницы и начни-ка ты с погреба. Потом возьмешь Ульрику и посмотрите детальненько кухню. А потом фроляйн Штальм». «Да что ж вы! Она тут вам не фроляйн», — резко оборвал ее Вонджич. «Она тут лейтенант криминальной полиции». «Когда приступать, лейтенант?» «Я позову. Заканчивай пока». «Схема у нас довольно отработана. Запирающемуся свидетелю всегда нужно давать возможность откатить назад. Особенно если свидетель раздумал запираться». «Да правду я вам говорю», — громко зашептал хозяин, как только мы остались в коридоре вдвоем. «Не было никаких порталов. Полковник приехал, как и вы, в коляске. А уж как вы заехали, так странности и начались». «И какие же?» «Гроза была, ну, вы же помните. Только молнии били будто с прицелом. Хорошо, мне инженер из Борислау двойной прочности громоотвод наладил. Я каждый раз за него небесам молюсь. А потом вспышка была, как от молнии, а грома нет. Я б внимания не обратил, если б не голоса». «Голоса? Около полуночи?» «Вот, я же говорю, из-за вас все». «Еще раз, какие голоса? Что вы услышали?» «Сначала», — обстоятельно заговорил хозяин, — «дверь входная хлопнула. Я как раз ресторан закрыл. Иду по коридору, в холл и слышу, как кто-то вас спрашивает. Лешек, это портье, ночной, отвечает, мол, отдыхаете вы. А они между собой, уже тут ищейка полицейская, опоздали мы. Я как раз к стойке выворачиваю, а они чуть не бегом в люкс. Стоп! Вы видели их? Сколько человек? Опишите, как выглядели, как одеты, как 3 офицера в форме, вот так». Невежливо перебил хозяин. Дверь у полковника открыта была, я подумал, что ждал он кого. Но явно не этих. Может, вас и ждал? Продолжайте. Ну вот, дверь была открыта. Он удивился, начал сердиться. Как, мол, посмели, да не позволю. Как раз это слышала и я. А они, мол, это мы не позволим. Обвинять его стали, дескать, украл государственную тайну. И ушел я, по-добру, по-здорову. Меньше знаешь, крепче спишь. Тем более, если речь о государственных тайнах. А портье? Может быть, он слышал больше? Ваш человек больше слышал? Портье как раз письмо относил в корзину для почты. Вы откуда знаете? Вы же ушли. Лестница стоял. Все же моя гостиница. Оттуда не слышно, но видно хорошо. И что увидели? Как офицеры уходили? В том и штука, что не уходили они. Ногами, то есть. Полковник вышел, письмо на стойку положил и вернулся. А тех троих в люксе уже не было. И вы молчали? Где письмо? А у армейских? Не знаю. Если только Лешек им сказал. Ну, в общем-то, почтарь у нас пташка ранняя, сдается мне. Почту из корзины он забрал до военных. А кто еще, кроме вас и портье, знает про письмо? Теперь только вы, фроляйн. Цены бы не было таким свидетелям. Если бы только информацию они выдавали добровольно и своевременно. Вчера письмо еще можно было поймать в местном почтарском отделении. Теперь ищи ветра в поле. Плохо то, что полковник выходил с письмом тогда, когда молодых офицеров в люксе уже не было. С другой стороны, им ничто не мешало вернуться через тот же портал немного позже, убрать Танау и создать картину самоубийства. Кстати, Эггер обещал проверить почерк на записке. О самой записке можно забыть. Военные не отдадут. Фредди! Да Фредди же! Драгон только что не тряс меня за плечи. Я так глубоко задумалась о вчерашнем трупе, что забыла про сегодняшний. Оказалось, Ульрика дала предварительное заключение и хочет вскрыть Баба Диври, пока не поздно. А внизу раздался топот и крик портье. Полиция! Местная полиция в составе сержанта и двух патрульных выглядела сонной, а может и перебравшей светлого пива. Они заглянули внутрь номера, посмотрели на труп и Беляну. Слегка протрезвели и сразу потребовали от меня указаний. Мне надо было убрать Беляну. Ульрике вскрыть Баба Димри. Но если камера в их участке была, то морга, увы, нет. Хозяин, оттертый мощными спинами полицейских на периферию, вновь напомнил о себе и пообещал договориться с приятелем, местным гробовщиком. У него мертвецкая все равно простаивает. Потому как жители Вильямштата удивительные жизнелюбы. Если кого и хоронят раз в год, не чаще. Ульрика посияла на него благодарной улыбкой. Но я-то знала, дело во мне. А приятель ваш? Случайно комнаты приезжим не сдает? Негромко поинтересовалась я, когда патрульные уложили неопознанный труп на носилки. Да как у вас язык-то поворачивается, ваша милость? Матушка, ваша каждый день звонит, ждет, все глаза проглядела, а вы? То есть я мешаю ему? Не просто в гостинице, я вообще мешаю. Даже просто, находясь в городке. Ну-ну. Повернувшись к сержанту, приказала отвезти Беляну в участок и посадить под замок. Тот коротко кивнул и занялся задержанкой. И занялся задержанной. Ульрика пошла одеваться. И Драгона я отправила с ней. Пусть присмотрит. Петер уже стоял рядом, держа мой плащ. Патрульные оперативно сбегали за носилками и сейчас грузили на них неопознанный труп. «Значит, у вас с баронессой общий интерес, фроляйн?» «Да поймите, пока вы тут, мое дело зачахнет. Никто же не поселится в гостиницу. Где что ни ночь, то труп». «Странно вы рассуждаете, герр Фокс», — вмешался Петер. «Упокаивал нежить я». «А виновата фроляйн? А вы ж с ней приехали. Человек подневольный. Какая ваша вина?» Нашелся с ответом тот. Как раз к концу его фразы патрульные вынесли носилки с трупом на лестницу. Из своей комнаты вылетела Ульрика, за ней Драгон. Беляну уже увели. Похоже, она не соображала, где находится и что с ней происходит. На улицах Вильямштата фонари стояли только вокруг управы и дома градоправителя. Там, куда нас вел хозяин гостиницы, тьма обретала все свойства кромешности. Небо еще не очистилось от туч, жители давно спали. Никаких источников света, кроме фонаря, в руке Драгона. Отдавать его Фоксу он отказался наотрез. Зато нашу процессию сопровождал звонкий собачий лай. Бедняги, они ведь чуяли не просто труп, труп оборотня. Идти пришлось минут 20. Гробовщик жил на выселках. Зато принял нас с распростертыми объятиями. Приятель наверняка успел его предупредить. Ничего удивительного. У двух контрабандистов должны быть тайные способности передачи информации. В мертвецкой Гер Новак включил мощные лампы. Труп водрузился на типичный металлический стол, и Ульрика тут же начала его раздевать, попутно диктуя мне для протокола. Труп мужчины, возраст, обращение примерно 40 лет, упокоен пулей с серебряным сердечником, калибр 7,65. Телосложение среднее, жировые отложения отсутствуют, суставы гиперподвижны, оволосение повышено. Драгон, уже осмотревший одежду на теле, теперь аккуратно изучал разорванную рубашку, темные брюки полувоенного покроя и обувь, и белье уже по отдельности. И строчил собственный протокол, устроившись рядом со мной. Петер недвусмысленно дал понять, чтобы два приятеля не маячили у нас за спинами, чему те откровенно обрадовались. В это время Ульрика дошла до печени, сообщила, что есть некоторые признаки цирроза, но после обращения, как должно быть нам известно, все органы начинают восстанавливаться. Судя по степени восстановления, могу сказать, что обращение произошло от полугода до 3 месяцев назад. «Свеженький, значит?» – уточнил Петер. «Какой бы он ни был, это нам ничего не давало. Приспосабливались оборотни прекрасно. Нередко ни родные, ни друзья не подумать не могли, что общаются уже не с человеком. Они не прятались, жили в собственных домах, работали, выпивали, как все. Поймать оборотня в латентном состоянии почти невозможно. Даже если ты ищейка. Во время оборота проще. Идешь по кровавому следу. Но сегодняшние оборотни – это далеко не тупые твари, о которых до сих пор рассказывают страшные сказки. Они теперь не вырезают собственные деревни, а загодя уходят на охоту в лес или в горы. А то и в город. Отец предупредил, что в горах много нежити. А с учетом того, что я расстреляла весь боезапас, а Петер уже 5-ю часть, ехать в драконий лог без дополнительной охраны неразумно. А вот это интересно, заметила Ульрика. Судя по остаточной костной мозоли, до обращения у него не было правой ноги ниже колена. Ходил на протезе. Значит, не бедный? Сделала вывод я. Или военный? Продолжил Драгон. Ветеран. На полях протокола я записала. Безногий, спивающийся ветеран. Военные ставят эксперименты на своих же? Смотрите-ка. Что было у него под стелькой? Мы все повернулись к Драгону, который держал эту самую стельку с приклеенной к ней маленькой бумажкой. На ней было написано слово «Надиаком». Мы переглянулись и дружно уставились на Ульрику. Она пожала плечами и продолжала свое занятие. «Не смотрите на меня. Единственный Надиаком, о котором я знаю, жил примерно 1000 лет назад. Один из великих мастеров, которому приписывается создание первых оборотней». По-моему, связь есть. Раз этот Надиаком создал оборотней, то это лишь одна из версий, возразила Ульрика. То же самое можно прочесть в источниках про пару-тройку других великих. А зачем они это сделали, спросил Драгон. Создали монстров, уточнила Ульрика. В источниках этой информации нет. Да и так понятно, вмешался Петер. Идеальные лазутчики и диверсанты, похоже, нынешние военные, пользуются результатами опытов великих. И даже... усовершенствования вносят. «Не приведите небеса», — возмутилась я. «Где великие и где наши армейцы?» Их Таоматург сказал, что я загубил экспериментальный материал. Негромко напомнил Петер. «Я закончила», — объявила Ульрика. «Драгон, нам нужны фотографии. В городишке должен быть фотограф», — ответил наш эксперт, камера которого сломалась в первый день по приезду. Мы договорились с гробовщиком, что труп временно останется у него и пошли назад в гостиницу, надеясь, что остаток ночи удастся провести в постелях. Но не тут-то было. Уже на подходе был заметен неяркий свет, пробивавшийся сквозь плотные шторы на окнах люкса. «Неужели Морец уже сдал номер?» – удивилась Ульрика. «Морец?» – пробормотала я вполголоса. «Да, хозяина зовут Морец», – подтвердила подруга. «Он, кстати, вдовец. Не похоже, что туда заселился нормальный постоялец», — перебил нас Петер. «Смотрите». Действительно. По занавескам метались туда-сюда тени. Свет из неяркого, но обычного желтого превратился в синий, какого-то потустороннего оттенка. «Кто-то проводит тауматургический ритуал», — вынесла вердикт Ульрика. «Пошли скорее посмотрим». «Возмутительная наглость. У меня под носом, без всякого стеснения», — ворчала подруга. Пока мы чуть ли не бегом преодолевали последние метры пути. Клумбе под окном люкса досталось. Занавеска была приоткрыта неплотно, и мы дружно топтались у этой щели в искаженное синим светом пространство комнаты. Внутри действительно творилось что-то странное. В первую очередь в глаза бросались 5 толстых, оплывающих свечей, горящих неверным синим огнем. Они стояли по углам пентаграммы, расчерченной на полу между столом и диваном, как раз в том месте, где находился слишком памятный мне нестабильный портал. Внутри пентаграммы лежал какой-то темный предмет, рассмотреть его снаружи было трудно, а вокруг метались 3 фигуры в плащах с капюшонами. «Хм», — сказала Ульрика. «Я поняла, что они делают. Идиоты». «Что?» «Ищут монету, конечно же». «А почему идиоты?» — спросил любознательный Драгон. «Потому что принцип сродства здесь не работает. Рука, которая держала монету, всего лишь временный объект, с которым тесная связь невозможна. Тесная связь устанавливается между пулей и стволом, из которой она была выпущена, между предметом и мастером, который его создал. Тогда принцип сродства работает. Тебе понятно?» Драгон кивнул, и Ульрика продолжила. «А эти неучи пытаются найти монету с помощью руки, в которой она находилась некоторое время. Между ними нет связи. Любой тауматург прекрасно знает, что использовать принцип сродства тут бесполезно. То есть в пентаграмме лежит рука, значит, не тауматурги. И мне кажется, я знаю, кто решил найти монету после зачистки. Ульрика, устроишь нам открытый урок тауматургии? Обычно подбить нашего доктора тауматургии на авантюру нелегко. Но сейчас она была возмущена до глубины души и даже не спросила, кого я подозреваю в противоправном использовании принципа сродства. Входная дверь была заперта. Но что такое простой замок для эксперта по вещдокам?» Ульрика вошла в люкс, аккуратно цокая каблучками. Петера я отправила с ней на предмет непредвиденных случайностей, а сама, подтащив с помощью Драгона пару стульев от стойки портье, собралась с комфортом посмотреть хотя бы часть спектакля. Но этой ночью все мои планы рушились. «Лейтенант Штальм, где вас носит?» «Капитан Эггер, вижу, вам намного лучше. Спасибо за заботу. Чем обязана?» «Раз уж вы все равно не выполняете предписание целителя, я не буду ждать утра, как собирался. У трупа полковника Танао отрезали кисть руки, она исчезла. Вы можете помочь частным образом, не афишируя свое участие?» «Я помогу». Очень сложно было не рассмеяться. «Но вы дадите мне спокойно посидеть минут 15-20 и не будете вмешиваться». «Договорились?» Не позволив себе и тени удивления, сказал Эггер. «Берите стул, капитан». От всей души предложил ему Драгон. «Но я уже сосредоточилась на сольном выступлении Ульрики». «Разочарована, господа. Если вы стараетесь, дабы выслужиться перед начальством, мы стараемся ради Отечества», — вскрикнул один из героев под капюшонами. Патриотизм не сработал. Голос сорвался, и парень от волнения дал, что называется, петуха. «Мы присутствовали на вашей лекции, доктор Вальдан», — более спокойно сказал второй. Не знала, что Ульрика читает лекции в военной академии. «Что мы сделали не так?» – жалобно спросил третий, скидывая капюшон. Эггер рядом выругался и почти успел встать, но Драгон поймал его за рукав. «Вы обещали, капитан?» – напомнила я. Эггер выругался еще раз, но тише. «Все!» – рявкнул Петер. «Доктор Вальдан, простите, продолжайте. Начнем со снов. Ульрика всегда готова делиться знаниями. Господа, что я говорила о принципе сродства? Вы бы хоть учебник открыли, прежде чем отрезать у трупа кисть. Кстати, чем отрезали?» «Пилой», — опустив голову, сказал тот, первый адепт тауматургии, совсем юный парнишка. «Как таких в армию берут? Нет, как им звания дают?» «Хорошо», — мимолетно похвалила его Ульрика, и он засиял. «Что же было дальше?» «Мы вынесли руку из лаборатории, приготовили все для ритуала», — ответил спокойный второй. Эггер снова подскочил, теперь его было не остановить. Он ворвался в люкс, подобно злой комете. Теперь и нам с Драгоном не было смысла таиться. «Как?» – рычал в это время капитан. «Как вы вынесли руку из лаборатории? Завтра похороны! Да снимите вы уже свои балахоны!» «Потому и вынесли, что завтра похороны», – рассудительно ответил тот, что первым снял капюшон. «Потом ничего бы не узнали». «Вы и так ничего не узнали, идиоты!» Эггер смотрел, как лейтенанты скидывают свои плащи, и зверел еще больше. «Сорвал такое развлечение. Но я не собиралась спускать им все, что натворили. Не знаю, капитан, разве армейские не подчиняются законам? Расчленение трупа. Статья 328, часть С Уголовного кодекса. Похищение части трупа с целью получения выгоды. Статья 453, часть А и Д в совокупности. Мы не для выгоды, как я и ожидала», — повелся самый молодой участник шайки. «Суд решит, юноша». «Для чего же? Как не для выгоды?» — поддержал меня Драгон. «Полагаю, возвращать конечность вы не собирались? А собирались вы изготовить из нее так называемую руку славы, При должном применении руки славы можно безнаказанно красть любые суммы, драгоценности, государственные тайны, подхватила я. Чушь, конечно, но сейчас сгодится. Ищейка, с ненавистью прошипел мальчишка. Немедленно извинитесь перед лейтенантом Штальм, рявкнул Эггер, опередив и Петера, и Ульрику, и Драгона. Не стоит. Лучезарно улыбнулась я. Ну как, Петер, мы поорали достаточно? Вполне, фроляйн. Фанфары, господа. Капитан, позвольте представить вам тех самых лейтенантов, которые посещали полковника Танау незадолго до его кончины и обвиняли в измене. Она все врет, капитан. Живо прибрали за собой, вмешалась Ульрика. И зарубите на своих носах. Лейтенант Штальм никогда не врет. Выполнять, прорычал Эггер. Лейтенант Штальм, благодарю за оказанную услугу. Да вы бы и сами их нашли, капитан, честно призналась я. Честно признала я. В результате сильно сокращенного развлечения остаток ночи, точнее начало утра, уже светало, я все-таки провела в кровати. Отконвоировал меня в номер капитан лично, пока Петер и Ульрика приглядывали за уборкой люкса. «Я снова у вас в долгу, фроляйн», – странным тоном сказал он напоследок. «Если потребуется любая помощь, если я вдруг смогу быть вам полезен, то…» «Я найду вас, капитан», – отделалась я дежурной шуткой ищеек. Не думала, что поймет, но он улыбнулся. «Доброй ночи, фроляйн. Скорее уж, доброго утра. Но спала я, несмотря ни на что, сладко, хоть и недолго».